резко пахло духами, но комната была пуста. Удивительнее всего выглядела портьера над стеклянной дверью. Она медленно опускалась, словно под ней секунду назад что-то пролетело на большой скорости. Я нырнул под нее и выглянул в темный сад. Из мрака донеслись звуки какой-то возни, шум падения, приглушенный вопль. Затем послышался дробный топот, пронзительные крики. Я постоял, вслушиваясь. А когда мои глаза привыкли к темноте, пошел по дорожке, которая вела вдоль кирпичной стены к калитке во двор. Калитка была распахнута. Ворота, ведущие в проулок, тоже. И опять нигде ни души. Я медленно пошел назад, к светлому прямоугольнику стеклянной двери. И уже собирался закрыть ее, когда почти рядом раздался шорох и напряженный шепот. «Это ты, Джим?» «Крис? Откуда ты взялся?» Он на цыпочках прошел мимо меня в комнату и тревожно огляделся. «Значит, это был ты, а не Зигфрид?» «Да, я только что вернулся». Он рухнул на диван и зажал голову в ладонях. «Черт, черт! Всего несколько минут назад я обнимал тут Лидию, все было чудесно и удивительно. И тут я услышал, как открылась входная дверь». «Но ты же знал, что я должен был вернуться примерно в это время?» «Да, и уже собирался крикнуть тебе, но тут вдруг мне втемяшилось, что это Зигфрид. Господи, думаю, шаги в коридоре были, ну, совсем его». «А дальше что произошло?» Он запустил пятерню в волосы. «Ну, я спаниковал, только что шептал Лидии на ушко всякие нежности, а тут схватил ее, сдернул с дивана и вышвырнул в сад». «Да, я слышал какой-то глухой удар». «Ну да, Лидия упала на альпийскую горку». А пронзительные крики... Он вздохнул и зажмурился. «Это была Лидия среди розовых кустов. Бедняжка ведь не знакома с планировкой нашего сада». «Мне очень жаль, Трис», — сказал я, — «извини меня, я не должен был врываться без предупреждения, но я думал совсем о другом». Тристан печально встал и потрепал меня по плечу. «Да ты ни в чем не виноват, Джим. Ты ведь меня предупредил». Он потянулся за сигаретами. «Прямо не знаю, как я с ней снова встречусь. Я ведь просто вытолкнул ее в проулок и без всяких объяснений крикнул, чтобы она со всех ног бежала домой. Ну, конечно, она думает, что я псих». И он испустил глухой стон. «Ничего, ничего, ты ее успокоишь», — сказал я бодро. «Вы еще будете вместе весело над этим смеяться». Но он не слушал. Расширенными от ужаса глазами он смотрел куда-то мимо меня. Потом медленно поднял дрожащий палец и указал в сторону камина. Его губы беспомощно задергались, и он с трудом проговорил: «Джим, его нет». На мгновение мне показалось, что от потрясения его рассудок помутился. «Нет? Чего нет?» «Да проклятого терьера! Он же был там, когда я выскочил в сад, вон там!» Я поглядел на пустую корзинку, и ледяная рука сжала мое сердце. «Только не это. Он, наверное, выскочил в открытую дверь. Что с нами будет?» Мы кинулись в сад, но наши поиски не увенчались успехом. Сбегав в дом за фонариками, мы снова обыскали сад, двор, проулок, все безнадежнее, зовя Хэмиша. 10 минут спустя мы вернулись в гостиную, и уставились друг на друга.